Глава 4. Все, о чем я только мечтала. Мир перевернулся. Моя смелость, предложение выгуливать собаку и даже близость во время перевязки — все это мгновенно поблекло перед простой и жуткой реальностью. Взрослый, уверенный Валерий не может разогнуться. Он стоял, слегка согнувшись, и улыбался из-под лобья. «Прямо сейчас?» — прошептала я, чувствуя, как планы на тихое помешательство у себя в каморке рассыпаются в прах. «Боюсь, что да, если не возражаете. Просто поддержите под локоть и Ричи». «Я... конечно». Я кивнула, уже автоматически подхватывая поводок и сгребая в охапку свою сумочку. Мысль о том, чтобы отказать, даже не возникала. Мы выдвинулись из ПВЗ корявым караваном. Он, осторожно переставляя ноги, я рядом, готовая подхватить. И Ричард, счастливо виляющий хвостом, решивший, что началась большая интересная прогулка. Свежий воздух после затхлости пункта выдачи сначала резко ударил мне в нос, а потом опьянил. Коробку толкать стало только легче. До его подъезда, как оказалось, было буквально 50 метров. Но они растянулись в вечность. Я старалась не смотреть на него, но краем глаза ловила, как он стискивает зубы на очередном шаге. Меня переполняла вина и какое-то дикое, щемящее чувство ответственности. Лифт в его доме был новым, но маленьким. И, как оказалось, капризным. Мы втиснулись в него втроем с коробкой. Воздух стал густым от близости. Я чуть ли не уткнулась в воротник Валерия, чтобы влезть. Запах его цитрусовых духов шлейфом ласкал мои щеки. Я чувствовала его тепло кожей, а тишина и предсказуемое скрежетание дверей создавало какой-то странный семейный уют. На четвертом этаже двери открылись, и мне стало еще более неловко. Его соседи посмотрели на нас. Коробку, молодую девушку, мужчину, в которого она была почти впечатана, и повиливающую хвостиком довольную от движухи собаку, и кивнули нам так, словно мы были одна семья. «Ну, езжайте». Я нажала кнопку 15-го этажа еще раз. Двери закрылись со скрипом. Лифт дернулся, проехал полметра и замер. Свет мигнул и погас, сменившись тусклым аварийным освещением, окрасившим все в желто-зеленые тона. Наступила тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Валерия и моим собственным, учащенным. Этого только не хватало. Тихо выдохнул он, прислоняясь к стене. Я молчала, потому что помимо вселенской неловкости, страха и сочувствия во мне проснулась другая, гораздо более насущная и стремительно нарастающая проблема. Та самая, о которой не говорят даже самым красивым холостым мужчинам. Я перед сменой выпила две чашки кофе, а потом весь день не было времени сходить в туалет. Мне дико хотелось в туалет. Сначала это было легким фоновым дискомфортом, но в темноте тесного лифта, под гнетом стресса, он стал набухать, превращаясь в настоящую пытку. Я скрестила ноги, стараясь сделать это незаметно. Каждая секунда тикала в моем сознании, как капля, переполняющая чашу. Я думала о жарком авторалле, о пустынях, о чем угодно, только не о журчащей воде. «Лера, вы в порядке?» Его голос прозвучал в полуметре от меня. В темноте он казался еще ближе. «А? Да-да, конечно». Я выдавила из себя что-то похожее на бодрость. «Просто ждем. Наши глаза встретились и словно обменялись блеском взаимного интереса. Я не знала, как себя вести и как не показаться ему дурочкой. «Спина, кажется, понемногу отпускает», — сказал он, и в его голосе послышалась тень обычной мягкой интонации. «А вы молодец. Хладнокровно». Если бы он только знал, какое во мне сейчас хладнокровие. Я закусила губу, чувствуя, как по спине бегут мурашки от усилия. Ричард, почуяв неладное, тыкнулся холодным носом мне в ладонь. Это было последней каплей. Я вздрогнула. «Простите», — резко сказала я, не в силах больше терпеть. «У вас в лифте кнопка вызова диспетчера есть?» «Где-то должна быть». Он пошевелился, и его рука в темноте нащупала панель. Его пальцы скользнули рядом с моей рукой, и мы случайно снова коснулись друг друга. «Вот, кажется». Я нажала кнопку. Раздался хриплый, прерывистый звук. Но думала я только о том, что это маленькое касание и есть все, что между нами. «Алло!» — прозвучал из решетки недовольный голос. «Мы в лифте застряли!» Почти взвизгнула я, и в моем голосе была не только паника от заточения. «Пятый подъезд! Срочно!» «Знаем уже! Едут!» Буркнул голос и отключился. «Едут!» Это могло означать что угодно, от 5 минут до часа. У меня в глазах потемнело. Я прижалась лбом к холодной стенке лифта, сжимая бедра изо всех сил. Это было унизительно. Невыносимо. Но продолжала маскировочно улыбаться. «Лера». Его голос стал тревожным. «Вам плохо? Вы дрожите?» «Все хорошо», — прошипела я сквозь зубы. «Просто клаустрофобия». Он помолчал. В темноте было слышно, как он переводит дыхание. «Знаете, в таких ситуациях нужно отвлекаться. Расскажите о чем-нибудь, о чем угодно. О том, как вы работаете здесь, на что зарабатываете на ПВЗ. На отпуск? На учебу?» Он запнулся. «О чем вы мечтаете?» «О чем я мечтаю?» «Я мечтаю об огромном, белоснежном, свободном туалете. Но сказать этого я, конечно, не могла. Я...» Мой голос срывался. «Я мечтаю, чтобы лифт поехал». Он тихо рассмеялся. Этот мягкий, теплый звук в тесной, темной коробке странным образом немного снял остроту паники. «Солидарен. Но пока он не едет. Вот, держите». В темноте его пальцы нашли мою руку и сунули в нее что-то мягкое и прохладное. Я на ощупь поняла. Это был сложенный носовой платок. Чистый, пахнущий тем же свежим, едва уловимым запахом, как и его владелец. «Это чтобы лоб вытереть. У вас, кажется, пот». Я не противилась. Поднесла платок к лицу. Запах был успокаивающим. Он отвлекал. Немного. Очень немного. «Спасибо», — прошептала я. «Не за что, сосед». В этот момент лифт дернулся, загудел, и яркий свет болезненно ударил по глазам. С механическим скрежетом лифт поехал дальше и поднялся на наш этаж. Я сглотнула и поблагодарила небеса. Двери разъехались, открывая вид на знакомый мне 5-й этаж. Облегчение, хлынувшее на меня, было таким всепоглощающим, что на секунду я забыла обо всем на свете. «О, слава богу!» — выдохнула я и, не думая, схватила его под локоть. «Быстрее, Валерий! Ваша квартира! Ключи!» Он, все еще согнувшись, с удивлением позволил мне почти втащить его в коридор. Ричард радостно бросился вперед, а я, как бы это ни было комично и палевно, за ним. «Откройте, Лера, я...» В замешательстве он даже стеснялся спросить меня, почему я так тороплюсь, и открыл дверь. «Туалет!» Это прозвучало не как вопрос, а как отчаянное императивное заявление. Он молча, широко раскрытыми глазами, махнул рукой в сторону двери в ванную. Больше я ничего не помнила. Только тихий, благодарный плач Вселенной и осознание того, что этот момент самый нелепый, самый неловкий и самый отчаянный в моей жизни случился именно в его квартире. И теперь мне нужно из этой ванной как-то выходить. В мою комнату забежал Ричи и беззастенчиво начал прыгать мне на колени.